Исцелить раны войны. Если бы Соединенные Штаты были готовы к недвойственному взгляду на Вьетнам, обе стороны не понесли бы таких разрушений. Война продолжает причинять боль и американцам, и вьетнамцам. Будучи внимательными, мы можем многому научиться, вспоминая войну во Вьетнаме. В прошлом году у нас был прекрасный ретрит с американцами, ветеранами войны во Вьетнаме. Это был трудный ретрит, потому что многие из нас не могли освободиться от своей боли. Один мужчина сказал мне, что во Вьетнаме он потерял 417 человек в одном бою за один день. 417 человек умерли в один день в одном бою, и ему пришлось жить с этим больше 15 лет. Другой человек сказал мне, что в гневе и мести он убил детей в деревне и после потерял внутренний покой. С тех пор он не мог оставаться один с ребенком в комнате. Есть много видов страдания, и они не дают нам соприкоснуться с миром, где нет страдания. Мы должны помогать друг другу и чувствовать друг друга. Один солдат сказал мне, что на этом ретрите впервые за 15 лет он чувствовал себя в безопасности в группе людей. В течение 15 лет он не мог свободно глотать твердую пищу. Он мог только пить фруктовый сок и есть фрукты. Он был полностью отрезан от мира и не мог ни с кем общаться. Но через 3 или 4 дня практик он начал открываться и разговаривать с людьми. Вы должны предложить много любящей доброты, чтобы помочь такому человеку снова прикоснуться к окружающему. Во время ретрита мы практиковали осознанное дыхание и улыбку, помогая друг другу снова вернуться к цветению внутри себя, к деревьям и голубому небу вокруг нас. Мы завтракали в молчании. Нашей практикой было съедать завтрак так же, как я ел пирожные в детстве. Мы также внимательно ходили, чтобы прикоснуться к земле, осознанно дышали, чтобы соприкоснуться с воздухом, и долго смотрели на свой чай для того, чтобы почувствовать свою связь с ним. Мы сидели вместе, дышали вместе, гуляли вместе и пытались усвоить опыт наших переживаний во Вьетнаме. Ветеранам есть что сказать своему народу о том, как решать другие подобные проблемы. Вьетнамский опыт научил их этому. Проходя через страдания, мы должны чему-то научиться. Нам необходимо видение взаимного существования. Мы принадлежим друг другу, мы не можем рассечь реальность на части. Благополучие этого является благополучием того. Поэтому все должно происходить вместе. Каждая сторона — это наша сторона. Нет враждебной стороны. У ветеранов есть опыт, который делает их пламенем свечи, освещающим корни вражды и дорогу к миру.